Винни-Пух и все-все-все. Глава 10. Последняя, в которой Кристофер Робин устраивает торжественный пир горой, и мы говорим всем-всем-всем до свидания. Приятного прослушивания. В один прекрасный день, когда солнце снова встало над лесом и в воздухе разлился майский аромат, когда все речонки и ручейки в лесу звонко журчали, радуясь, что опять стали маленькими и хорошенькими, а вода в тихих сонных лужицах только грезила о чудесах, которые ей довелось повидать, и о славных деньках, которые она совершала, когда в теплой лесной тишине кукушка заботливо пробовала свой голос и трепетно вслушивалась, стараясь понять, нравится он ей или нет. Когда горлицы коротко жаловались друг другу, лениво повторяя, что другой виноват, но все равно все порой пройдет. Именно в тот день Кристофер Робин свистнул на свой особенный манер, и сова тут же прилетела из дремучего-дремучего леса узнать, что же требуется. «Сова!» — сказал Кристофер Робин. «Я собираюсь устроить пир горой!» «Да ну! Подумайте только!» — сказала сова. «Да, и не просто пир горой, а торжественный, потому что он будет в честь Винни-Пуха. В честь того, что Пух сделал, когда он сделал то, что сделал, когда спас Пятачка от наводнения!» «Дед, вы представьте себе, подумайте только!» — сказала сова. «Да, так что ты, пожалуйста, поскорее расскажи всем-всем-всем, потому что пир горой будет уже завтра!» «Дед, вы подумайте, завтра не может быть!» Сказала сова изо всех сил, стараясь поддержать разговор. «Нет, может!» Сказал Кристофер Робин. «Ты, пожалуйста, лети скорее, ладно?» Сова попыталась придумать еще что-нибудь очень умное, но у нее не особенно это получалось, поэтому она просто вспорхнула и улетела. Первым, кого сова встретила, был именно Винни-Пух. «Пух!» — сказала она. «Кристофер Робин устраивает пир горой!» «Охушки!» — сказал Винни-Пух. А потом, заметив, что сова ожидает, что он тоже что-нибудь скажет, добавил. «А там будут какие-нибудь вроде печенья с розовой глазурью?» Сова почувствовала, что говорит о таких вроде печенец с розовой глазурью как-то ниже ее достоинства, поэтому она просто словно в слово повторила то, что сказал ей Кристофер Робин, и улетела искать Иа. «Пир горой в мою честь?» — подумал Винни-Пух. «Вот это да!» И он стал раздумывать, будут ли все-все-все знать, что это специальный торжественный пир в честь Винни-Пуха. И расскажет ли Кристофер Робин всем-всем-всем про плавучего медведя и про мудрость Пуха? Про те чудесные корабли, которые Пух придумал и спустился на воду? И он задумался о том, как было бы грустно, если бы все об этом забыли, и никто даже не знал, в чью честь этот торжественный пир горой. И чем больше он задумывался об этом, тем больше все путалось у него в голове, как в беспокойном сне, когда все вдруг идет крив в кость, и ничего, в общем-то, не случается. И этот сон вдруг начался сам собой шуметь у него прямо в ушах, и сам Пух стал легонечко похрапывать. И так получилось, что он придумал что-то вроде шумелки. Это была беспокойная пуховая храпелка. «Ура! Да здравствует Пух! Ух! А кто этот Пух? Ну, наш пир горой! Кто-кто? Наш герой! Неужто это наш Винни-Пух? Он самый! Да разве возможны сомнения? Он друга спас от беды, но проще сказать от воды! Да здравствует Пух! Он остался сух, невзирая на все наводнения. Он плыл в первый раз, но все-таки спас кого? Его! Кого его? Его! То есть того, кого надо! За этого его? Кого? Его самого! Пуха! Понятно! Теперь ожидает награда. Да Пух он медведь с большущим умом. Да здравствует Пух, повтори это вслух, с большущим умом. С умом или, может, с животиком? С животиком тоже поесть он любит. И что же? Но все же. плавать не умел, но все же поплыл на таком корабле. Какой что скрывает, мы звать не можем. На бригом, на яхте, на лодке, не плотиком. Да здравствует, здравствует, здравствует пух, чей бестрепотный дух. Ух, так крикнем все вместе тройное ура, давно пора. И дадим ему то, что его наградим, а может быть просто ему зададим. Да нет же, выкрутим или лучше вручим. Кому? Какой бестолковый? Конечно, ему, кого мы поздравим, а также прославим, да здравствует, здравствует, здравствует пух. Скажите мне только, а он тут при чем? В то время, как в душе пуха творилась вся эта билиберда, сова беседовала уже с Иа. «Иа», — сказала сова, — «Кристофер Робин устраивает пир горой». «Очень интересно», — сказал Иа. «Полагаю, они пришлют мне крошек, упавших со стола, на которые успели наступить ногами. Очень любезно и заботливо с их стороны. Большое спасибо». «А вообще-то, они прислали приглашение и тебе тоже». «Любопытно. Можно поглядеть?» «Это приглашение!» «Да-да, я расслышал. А кто его обронил?» «Это не то, что едят, а значит, тебя зовут на пир горой. Приглашают до завтра». Я медленно покачал головой. «Ты хочешь сказать пятачка? Этот малыш с нервными ушками — это пятачок. Я ему передам». «Да дед же, дед же!» — сказала сова, все не давая сбить с тебя с толку. «Это ты!» «Ты уверена?» «Совершенно уверена! Кристофер Робин сказал пригласить всех-всех-всех!» «Всех-всех-всех, кроме Иа?» «Всех-всех-всех!» — повторила сова. «Несомненно, тут ошибка, но я все-таки приду, только не вините меня, если будет дождь». Но дождя не было. Кристофер Робин устроил из дощечек длинный стол под деревом. На одном председательском месте в конце стола сидел Кристофер Робин, а на другом планировался сидеть сам Винни-Пух. А на остальных местах между ними расположились гости. С одной стороны сова и Ай и Пятачок, а напротив кролик, крошка Ру и Кенга. Кругом, прямо на траве, разместились родственники и знакомые кролика. Всех сортов и размеров. Начиная с тех, на которых вы нечаянно наступаете, кончая теми, которые иногда нечаянно залетают вам в глаз. Нетерпеливо ждали, чтобы кто-нибудь из гостей заговорил с ними или хоть что-нибудь уронил, или хотя бы спросил, какой же час у них. Крошка Ру попал на пир горой впервые в жизни. И он, понятное дело, был ужасно взволнован. Как только они сели за стол, он заговорил и никак не мог угомониться. «Привет, Пух! Привет, Ру!» Крошка Ру подпрыгнул на своем стульчике и снова начал. «Привет, Пятачок!» Пятачок в ответ только помахал ему лапкой, так как рот у него был слишком занят. «Привет, Иа!» Иа печально посмотрел на него. «Скоро пойдет дождь, вот увидишь», — сказал он. «Привет, сова!» Сова ласково ответила ему: «Привет, малыш!» И продолжала рассказывать Кристоферу Робину о несчастном случае, о котором чуть не произошли одни с ее другом, о которой Кристофер Робин и слыхать не слыхал. И Кенга сказала Ру: «Сначала выпей молочко, дорогой, а потом уже говори». И понятное дело, крошка Ру, который как раз пил молоко, попытался сказать, что он может делать и то, и другое одновременно, так что его пришлось похлопать по спинке, а потом довольно долго прослушивать. Когда все-все-все славно угостились и уже закончили, постучал ложкой по столу, разговоры сразу прекратились, и все затихли, за исключением крошки Ру, который только и стал спрашивать с приступом икоты, и теперь старался сделать вид, что совсем это не он делает, а кто-то из родственников и знакомых кролика. «Этот пир горой!» — сказал Кристофер Робин. «Пир горой в честь того, кто что-то сделал, и мы все знаем, кто этот кто-то!» «И его пир горой в честь того, что он сделал, и у меня есть для него подарок. Вот он!» Тут он пошарил вокруг и шепотом спросил: «Где же он?» А пока он осматривался в поисках, я внушительно прокашлялся и заговорил. Друзья мои, включая прочих, для меня большая радость, во всяком случае, до настоящей минуты было большой радостью видеть вас на моем пиргоре. То, что я совершил, просто пустяк. Каждый из вас, конечно, за исключением кролика, совы и кенги, на моем месте сделали бы точно самое. Ах да, и кроме пуха. К пятачку и крошу и ру мои замечания, естественно, не относятся. Они оба слишком малы. С Товом любой из присутствующих мог бы так поступить. Чисто случайно героем оказался я. Думаю, нет нужды упоминать о том, что я просто поступил так не ради того, чтобы Кристофер Робин сейчас что-то искал. Тут я поднес ко рту переднюю ногу и странным шепотом произнес: «Посмотри под столом». И продолжал: «Дед, я совершенно не то, чтобы совершил исключительный поступок из чувства своего долга, то есть поступил-то я так, как обязан, и мне кажется, поступать должен так любой из нас, без всяких исключений. Я делал лишь то, что в наших силах, чтобы помочь, и мне кажется, что все мы...» Громко и хоть и нечаянно сказал крошка Ру. «Дорогой мой!» — укоризненно сказала Кенга. «Разве это я? И о чем это я говорит?» Шепнул пятачок Пуху. «И не знаю», сказал Пух. «Не очень-то и весело». «А я думаю, это про твой пиргорой». «Да я так сначала тоже думай, но теперь уж перестал». «Пусть бы лучше это праздник был в твою честь», сказал пятачок. «Да я и не против». Снова сделал крошка Ру. «И мне кажется», произнес я очень громко и строго. «Мне кажется, я говорил, пока мне не помешали разные бессмысленные звуки, но кажется, что...» «А вот он, нашел!» Радостно крикнул Кристофер Робин. «Передайте, пожалуйста, для Винни-Пуха». «Для Винни-Пуха?» Сказал я. «Конечно, для самого лучшего медвежонка на свете». «Я должен был, конечно, это предвидеть», сказал Иа. «Что ж, жаловаться не приходится. У меня есть друзья, и кто-то заговорил со мной не далее, как вчера, а на прошлой неделе, или это произошло на позапрошлой. Кролик, в общем-то, сбил меня с ног и почти извинился. Общество, общение, постоянно что-то происходит». Но никто его уже и не слушал. Все столпились вокруг Винни-Пуха, крича на перебой: «Разворачивай, Пух, открывай скорее! А я знаю, что там что-то есть. Ничего ты не знаешь». И делая другие полезные замечания. И наконец-то Пух развернул подарок, а он был большой и тщательно упакованный. И пусть Пух очень спешил, он все-таки не разрезал, не развязывал ленточку, ведь она может вдруг понадобиться. И тут все так ахнули, ведь сам Пух чуть сам не упал от того, как обрадовался, потому что это оказалась красивая и большая специальная чудеснейшая коробочка с набором карандашей. Там были карандаши, помеченные В в честь Винни-Пуха, и карандаши, помеченные НВ в честь неустрашимого Винни-Пуха, а еще он как ВВ в честь выручательного Винни-Пуха, потому что ведь он выручил пятачка. И еще там была машинка для точилки карандашей и красная резинка, которая очень-очень хорошо все стирает, что вы написали неправильно. А потом еще линейка и синие карандаши, и даже красные, и даже зеленые, и красно-синие совсем, как у взрослых. И все это было лишь для Пуха. «Ох!» — сказал Пух. «Ой, Пух!» — сказали все, за исключением Иа. «Спасибо!» — еле выговорил Пух, а я бормотал себе под нос. «Подумаешь, карандаши или как их там, писалки? Большое дело, да кому они нужны, чепуха?» А потом, когда все уже сказали Кристофину Робину «до свидания» и «спасибо», Пух и Пятачок вдвоем возвращались домой. Вечер был совсем золотой, и друзья молчали. «Пух, когда ты просыпаешься утром?» сказал наконец-то Пятачок. «Что ты говоришь самым первым делом?» «Что у нас на завтрак?» сказал Пух. Ну а что ты говоришь, Пятачок? А я говорю, интересно, что же сегодня случится? Сказал Пятачок, и Пух задумчиво кивнул. Да это ж то же самое, сказал он. И что же случилось? Спросил наконец-то Кристофер Робин у своего отца. Это когда? Ну, завтра утром. Я не знаю, сказал папа. А ты можешь подумать и когда-нибудь потом рассказать нам с Пухом? Если только вам очень-очень захочется. Ну, Пуху очень-очень хочется, сказал Кристофер Робин. Он глубоко вздохнул, подхватил своего медвежонка за ногу и направился к двери, волоча Винни-Пуха за собой. По дороге он обернулся и сказал: «А ты придешь посмотреть, как я купаюсь?» «Наверное», — сказал папа. «А Пухова коробка с карандашами была лучше моей?» «Один к одному», — ответил папа. Мальчик кивнул и вышел, и почти сразу же папа услышал, как Винни-Пух поднимается по лестнице. Бум-бум-бум. Конец первой книги.